87. Месть справедливо осуждена всеми учениями. Сам первоначальный проступок может быть и малосознательным, и даже неожиданным, но месть всегда обдумана, сознательно усугублена в сердце. Месть как мегафон проступка, потому вред ее в пространственном значении очень велик. Немного месть походит на возмущение. Возмущение, как импульс угрозы, бывает скороприходящее, но задуманные действия мести широко отравляют атмосферу. Сказано, что умысел равен действию, но нужно иметь в виду действия мысленные. К этим соображениям человечеству труднее всего привыкнуть. Для современного человечества мысль превратилась в незначительное мозговое сокращение. Не видно глазу следствия мысли, значит, его и не существует. Но так мы придем к отрицанию мышления вообще. Сердце находится в лучшем положении. Оно производит движение и шум. Так сердце может стучать.